«Кел?» – спросила Такаги неуверенным тоном, крепко держа биту. «Да, я еще не умер», – небрежно ответил Кел, проходя через дверь и обнаружив за ней медсестру Шизуку с битой в руке наготове. «Как долго ты планируешь нацеливать это на меня?» – спросил Кел, поднимая руки в воздух, но Такаги только нахмурилась на него. Вскоре группа позади Кела миновала дверь и вышла на открытую местность, заставив Такаги сердито посмотреть на Кела. Медсестра Шизука бросилась к Сильвии и крепко обняла ее. «Сильвия, я так рада, что с тобой все в порядке». Груди медсестры Шизуки и Сильвии боролись за превосходство, когда они были заключены в объятия. Атару, Хисаши и Кадзи на мгновение застыли, словно ошеломленные этим зрелищем. «И что теперь будет?» Подошла к Келу и серьезно спросила Саика, скрестив руки на груди. Такаги нахмурилась и поспешила присоединиться к разговору. «Я не знаю, как все, но я планирую покинуть территорию школы. Я не вижу смысла оставаться в людных местах в такое время, как сейчас. Аварийные линии затоплены, и город выглядит так, словно в нем царит полный хаос. Вместо того, чтобы ждать помощи, которая не придет, я ухожу», — быстро объяснил Кел, и все взгляды обратились к нему. «Я согласен, мы должны пойти забрать остальную часть моей группы и уйти. Они все сильны, так что...» Кадзи улыбнулся, когда его план снова начал складываться, но следующие слова Кела разрушили его. «Нет, если вы соберете свою группу, тогда идите своим путем. Идеальная группа в подобной ситуации должна состоять менее чем из 10 человек. Передвигаться большими группами трудно, не говоря уже о том, что это будет более рискованно и может привести к внутренним конфликтам. Если вы думаете, что сможете справиться с большой группой, тогда дерзайте. Моя единственная цель – выжить и убраться отсюда, а не основать какое-то королевство апокалипсиса», – прямо ответил Кел. «Твоя идея не сработает в реальном мире. С большой группой можно гарантировать ежедневное питание, если с командной работой все будет в порядке. Еще лучше, когда у тебя есть сильные способные участники. Просто перестань быть таким упрямым и иди с нами, Кел», — продолжал настаивать Кадзи, но Кел оставался невозмутимым. «Прости, что разочаровываю тебя, Кадзи, но я не пойду с тобой. Каждый волен выбирать, чего он хочет, и я принял свое решение». Ответ Кела заставил Кадзи на мгновение сжать кулаки от гнева, прежде чем он обратил свое внимание на остальных. «Я пойду с Келом», — небрежно заявила Сильвия, как будто это было очевидно. «Я выбираю вариант, который ведет меня далеко от тебя», — ответила Такаги, с ненавистью прищурившись на Кадзи и подходя к Келу. Кадзи мог показать недовольный взгляд, но это было то, чего он ожидал. «Я не люблю большие группы, и я лучше знакома с этими ребятами, чем с тобой, так что...» — замолчала Саика, когда она также подошла к Келу, заставляя гнев Кадзи постепенно становиться более очевидным. «Я тоже собираюсь пойти с Сильвией. Сильвия – это человек, с которым я ладила в школе». Медсестра Шизука подошла к Сильвии, все еще крепко прижимая к себе свою спортивную сумку. «Ты школьная медсестра, ты не можешь просто так отказаться от своих обязанностей». Кадзи больше не мог просто наблюдать, как ускользает еще одна его цель, и попытался вмешаться. «Доктор, офицер полиции, президент, как вы думаете, какое-либо из этих званий будет иметь значение в такое время, как это? Если это ее работа школьной медсестры, то считайте это ее официальным увольнением. Пожалуйста, передайте это директору до окончания учебного дня», — насмешливо ответил Кел, что заставило Кадзи попытаться сделать шаг вперед. Атару внезапно встал перед Кадзи и неожиданно заявил: «Хватит, Кадзи, каждый должен иметь возможность делать свой собственный выбор. Это нечестно с твоей стороны выбирать». «Ха-ха, так вот как это бывает, да, хорошо, поскольку ваши идеалы, похоже, совпадают, тогда следуй за ними, Атару», — сердито ответил Кадзи и ушел с Хисаши и Рей на буксире. Глава 124. Руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе. И после того, как Кадзи сбежал с Хисаши и Рей в Толле, оставив одного из своих, Атару: «Может быть, я переступил черту, он хотел как лучше, верно?» — подумал про себя Атару, глядя на дверь, через которую только что вошел Кадзи, со сложным выражением лица. «Скатертью дорога», — Такаги проигнорировал его настроение и просто выпалила эти слова с довольным видом. «Теперь я начинаю понимать, почему у тебя нет друзей, Такаги», — вздохнул Кел и прокомментировал это, прежде чем подойти к Атару и похлопать его по плечу. «Слушай, парень, не знаю, почему ты вообще последовал за Кадзи, но вы оба явно настроены на разные волны. Лучший совет, который я могу тебе дать, это придерживаться того, что ты знаешь. Изменение того, кто ты есть, может привести тебя к поступкам, от которых ты не сможешь отказаться, сказал Кел дружелюбным тоном, прежде чем тоже повернуться, чтобы уйти. Подожди, окликнул Атару Кела. Кел на мгновение остановился, чтобы оглянуться на него, приподняв бровь. Что означают твои слова? Продолжил Атару очень серьезным тоном. Кел, с другой стороны, и просто посмотрел на него пустым взглядом. 5 минут спустя. О, хорошо, я понял. Спасибо, ты довольно умный. Наверное, именно поэтому Кадзи так сильно хотел, чтобы ты присоединился к нему. Атару издал слабый смешок, прежде чем вздохнуть. Сказав это, Кел не ответил на замечание Атару и только пожал плечами, прежде чем подойти к Сильвии и остальным. Атару просто остался стоять там, где стоял, на мгновение, прежде чем полностью покинуть крышу. Ну, это было, мягко говоря, интересно. Нарушила наступившее молчание Сильвия своим коротким замечанием, в то время как все просто кивнули. Итак, Кел, у тебя есть план? Полиция нам не поможет, улицы кишат этими тварями или, что еще хуже, сумасшедшими людьми с оружием. Такаги скрестила руки на груди, быстро указывая на этот факт. Да, это так, люди сейчас мародерствуют и в панике, так что ходить пешком довольно опасно. Я вижу несколько машин, припаркованных перед школой, так что нам просто нужно добраться до них, небрежно объяснил Кел. Почему бы тогда не воспользоваться школьным автобусом? Я думаю, что ключи находятся внутри него, внезапно указала медсестра Шизука, подняв голову, как будто только что вспомнила этот факт. Мы могли бы это сделать, но автобус медленнее и им сложнее маневрировать, не говоря уже о том, что я уверен, что там уже есть люди, планирующие использовать его для побега. Я не хочу оказаться в автобусе, полном людей, о которых мы почти ничего не знаем, рассуждал с остальными Кел, которые все еще оставались немного неуверенными во всем этом испытании. Знаешь, мы тоже не совсем близки, указала на это Сейка с легкой улыбкой, держа свой деревянный меч на плече. Верно, но медсестра Шизука безвредна, Сильвии я доверяю. Сейка, ты кажешься опасной картой, но я рискну, а Такаги просто много болтает. Я выберу лучше вас, а не кучу мясных голов с летучими мышами. Кроме того, отсюда открывается лучший вид. Сайка и Сильвия просто улыбнулись объяснению Кел, в то время как медсестра Шизука слегка склонила голову на бок в замешательстве. Что ты имеешь в виду? Много болтает. И лучшие виды. Такаги, однако, не удовлетворился ее описанием. Прости, неправильно подобрал слова. Я хотел сказать, что ты действительно знаешь, как сказать это своей грудью. Что касается видов, я просто имел в виду вид на город с этой крыши. Город практически в руинах, возразила Такаги, но Кел стоял на своем. Красота скрывается за безумием. У меня уникальный вкус в искусстве. Такаги просто вздохнула и перестала отвечать. Тем временем на первом этаже Кадзи и его группа небрежно прогуливались по окровавленным коридорам школы. Кадзи, который шел впереди своей группы, вскоре остановился и взмахом руки приказал своей группе сделать то же самое. ТСС, Кадзи, каков наш план? Спросил шепотом Хисаши, который был ближе всех к Кадзи. Все просто, мы собираемся захватить школьный автобус и покинуть территорию школы, чтобы забрать припасы, прежде чем люди все разграбят. Для нас не составит труда наполнить автобус достаточным количеством припасов, чтобы нам хватило надолго. По моему сигналу мы мчимся к автобусу, убиваем всех зомби, которые пытаются встать у нас на пути. Хорошо, по моей команде. Вперед, дал Кадзи свой ответ, и все ученики, стоявшие позади Хисаси, взволнованно переглянулись, крепко сжимая свои биты. После того, как он дал слово, парадные двери школы были распахнуты, и Кадзи со своей группой яростно выбежали наружу. Его группа состояла из 15 человек, включая его самого, Хисаши и Рей. Все они бросились сомкнутым строем, избивая любого зомби, который приближался к ним. Когда они, наконец, добрались до автобуса, Кадзи быстро открыл двери для своей группы, чтобы войти, прежде чем он вошел последним и сел на водительское сиденье. Автобус сразу же завелся без сбоев, но когда Кадзи нажал на педаль, чтобы тронуться, он обнаружил, что автобус странно двигается и издает странный звук. «Что за?» – спросил он вслух в шоке, поспешно покидая свое место и выходя из автобуса. Сделав это, Кадзи обнаружил, что все шины автобуса были спущены. «Черт!» – закричал он во всю глотку, поскольку его план теперь рухнул. Этот крик услышал другой человек прямо за школой, собиравшийся перепрыгнуть через стену. Что это было? Сейка повернулась к зданию школы и с любопытством спросила, но единственное, что она могла видеть, был Кел, приближающийся к ним со своим черным футляром для гитары, пристегнутым к спине. Кто знает, может быть, еще одна волна нежити. Не знаю, как ты, но я не горю желанием это выяснять, ответил Кел, подойдя к передней части группы и сложив руки вместе, готовый дать им толчок вверх по стене. Хорошо, пошли, ответила Сейка, сначала бросившись к Келу, а затем запрыгнув ему на руки и одним махом вскарабкавшись на стену. Глава 125. Руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе 2. Миновав забор, Кел и остальные бросились к единственной машине прямо у школы. Когда Сильвия сказала мне, что справится, я не думал, что она вызовет совершенно новую машину и припаркует ее прямо перед школой. Вздохнул Кел, приближаясь к ней. Не слишком ли это рискованно? Эта машина может принадлежать учителю или, может быть, кому-то, кто пришел сюда, чтобы спасти кого-то, сказала Такаги после того, как они приблизились к машине. И правда, разве мы не украдем чей-то единственный способ уйти? Обеспокоенно спросила медсестра Шизука, но Кел покачал головой. Я думаю, почти все мертвы. Если вы хотите, мы можем подождать и вежливо попросить ключи, саркастически ответил Кел, прежде чем открыть дверь. Ой, а вы знаете, она уже открыта. Ой, это разве не ключи? Продолжал говорить Кел в саркастической манере, заставляя Сильвию опустить голову, в то время как Такаги скрестила руки на груди, думая, что он вместо этого насмехается над ней. «Мы не в том положении, чтобы сомневаться в удаче», – прокомментировала Сейка, садясь на заднее сиденье автомобиля. Поскольку больше нечего было добавить по этому поводу, Сильвия завела машину, в то время как Кел сел на переднее сиденье, а остальные заняли задние места. Как только машина отъехала от школы, Шизука, сидевшая между Сейкой и Такаги, задала очень важный вопрос. А где вы все живете? Сначала вам следует проверить, все ли в порядке с вашими близкими, с любопытством спросила Шизука, но никто, казалось, не отреагировал на вопрос слишком бурно, как следовало бы. Мой дом находится на другом конце города, ответила первой Такаги не слишком обеспокоенным тоном, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку сиденья. Моя единственная семья, это мой отец, и он в Дадзё за границей, так что, ответила Сейка, мои родители оба живут очень далеко отсюда, но я уверен, что у них все хорошо, неопределенно ответил Кел, бросив взгляд на Сильвию. Да, наши родители живут очень далеко, поспешно ответила она, заставив всех присутствующих прийти в замешательство. Вы брат и сестра, выпалила Такаги, как будто была больше всех удивлена. Ну, это объясняет, почему у вас обоих такие светлые волосы и такие забавные акценты, весело прокомментировала медсестра Шизука. А как насчет твоей семьи? Такаги повернулась к медсестре Шизуке, которая просто хихикнула над комментарием, прежде чем ответить на ее вопрос. Мои родители скончались несколько лет назад, а родственники живут очень далеко. У меня есть подруга, квартира которой находится недалеко отсюда, но я не думаю, что она где-то поблизости. Но она оставила мне запасной ключ, чтобы присматривать за домом, когда ее нет рядом, так что я думаю, она не будет возражать, если мы там ненадолго остановимся, объяснила медсестра Шизука веселым тоном. Может быть, мне следовало просто вычеркнуть эту идею. Ситуация не идеальна для меня, но путешествие в мир и отъезд только с изменением мира кажутся ошибкой. Полагаю, это не имеет значения. Его цель после ухода из школы – это квартира, в которую мы сейчас направляемся, чтобы получить оружие. Если первоначальный план снова провалится, мне придется просто убрать его, вздохнул про себя Кел, когда его первоначальные планы относительно того, как все пойдет, полностью развалились. «Мы здесь», – взволнованно воскликнула медсестра Шизука, заставив Кела выйти из оцепенения. Когда они оказались перед квартирой, они обнаружили, что в этом районе еще не было много нежити, поэтому они вошли без проблем. Сразу после входа в дом девочки отправились принимать ванну, а Кел, не теряя времени, достал часть оружия, которое было в этом доме. После этого он вышел на балкон, с которого открывался хороший вид на окрестности. Оттуда он начал наблюдение, но когда он это делал, что-то привлекло его внимание. Мать и дочь бежали по улице не слишком далеко от дома, в котором находились Кел и остальные, когда они обе упали. «Помогите! Помогите!» Они кричали, но Кел просто смотрел, как несколько секунд спустя какая-то нежить приблизилась к ним и начала жестоко пожирать их. Крики продолжались, однако на добрую минуту в округе снова воцарилась тишина. Кел никак не отреагировал на это зрелище, кроме легкого вздоха и покачивания головой. Любой нормальный человек был бы обеспокоен этим зрелищем, но меня это не трогает, потому что какой смысл пытаться исправить рушащийся мир, когда вы можете просто восстановить его, тихо пробормотал Кел, качая головой от того, что он только что сказал, однако его слова заставили черный гитарный футляр, который он держал рядом с собой, задрожать, прежде чем из него раздался голос. «Это нормально, что высшие существа не интересуются жизнью тех, кто ниже их», прокомментировала Меридия его мысли, заставив Кела странно посмотреть на нее. «Это все еще пиздец», ответил он и прислонился ко входу на балкон. «Это действительно так», внезапно раздался голос, заставивший Кела поспешно обернуться. Сейка, глава 126, руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе 3. Сейка, пробормотал Кел, когда женский голос достиг его уха и заставил его повернуться в его сторону. «Я согласна с тем, как быстро общество, на создание которого ушли годы, развалилось всего за несколько часов», объяснила Сейка, подходя к Келу, который внешне не проявил особой реакции, но внутренне почувствовал облегчение. «Да», — ответил Кел беспомощным тоном, прежде чем повернуть голову лицом к улице не слишком далеко от квартиры, в которой они находились. Там он увидел, как та мать с дочерью, на которую напали, медленно начали поворачиваться. «Ты не можешь спасти их всех», — Сейка прислонилась к противоположной стороне двери и сказала невозмутимому Келу, который просто слабо улыбнулся. «Дело не в этом, я просто чувствую, что жизнь, которой я сейчас живу, постепенно начинает менять меня», ответил Кел Сейка неопределенно. «Хотя мир быстро превращается в хаос, я никогда не чувствовала себя собой, как сейчас. Забавно, не правда ли? Так что, возможно, перемена, которую ты ощущаешь в себе, и есть настоящий ты», Кел искренне сказала Сейка Келу и заставила его посмеяться в процессе. «Теперь есть действительно хреновая и пугающая мысль», выразил свое мнение Кел, откидывая голову назад и вздыхая. Сейка мгновение смотрела на него, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «Может быть, так оно и есть», заявила она, начиная отходить от Кела. Кел, однако, повернулся в ее сторону и сказал ей несколько прощальных слов. «Может быть, это неоднозначный ответ, но знаешь, это то же самое, что и не знать», сказал Кел, но Сейка ничего не ответила, поскольку ее фигура вскоре исчезла из поля зрения Кела. Только тогда он услышал, как она сказала еще кое-что. «Может быть». Тем временем, Кадзи и его группа в настоящее время стояли посреди парадных ворот школы, а вокруг них лежали многочисленные тела нежити. У Кадзи, стоявшего впереди, было суровое выражение лица, когда он посмотрел на тела вокруг себя, а затем на поврежденные шины автобуса. «Кадзи, мы нашли запасные шины», — воскликнул один из его группы, бросаясь к Кадзи, заставляя его повернуться к нему лицом. «Быстро начинайте менять их с остальными. Хисаши, Рей, Субару, Басара и я проследим, чтобы ни одна нежить не приблизилась к вам. Только поторопитесь, скоро солнце начнет садиться, а это последнее, что нам сейчас нужно», — скомандовал Кадзи, и один из учеников кивнул, прежде чем уйти. Хлоп-хлоп. Как только ученик покинул Кадзи, звук хлопков в ладоши достиг его ушей, заставив его повернуться в сторону школы, где к нему приближался мужчина в костюме с другой большой группой учеников позади него. «Очень хорошо, даже превосходно. Мы удивились и пришли посмотреть, что происходит, но обнаружили, что прилежный ученик и его друзья не только избавились от этой нежити, но и чинит автобус, чтобы нас всех можно было спасти. Разве это не здорово?» – спросил мужчина, и ученики позади него сразу же начали шептаться и смотреть с надеждой, но у Кадзи было только недовольное выражение лица. «Прекрати нести чушь, никто не придет спасать никого из вас. Вы должны понимать, что автобус слишком мало, чтобы вместить всех этих учеников, и даже если бы это было так, мир теперь превратился в дерьмо, так что бесполезные люди – только обуза. Вы должны знать это, мистер Шида», сердито воскликнул Кадзи, что вызвало беспокойство как у мистера Шида, так и у учеников. Это нечестно. Ты не можешь этого сделать. Мы все здесь ученики. Ученики один за другим начали жаловаться и протестовать, в то время как мистер Шида лишь хитро ухмыльнулся. Похоже, ученики не согласны. Если ты отказываешься помогать нам, тогда мы будем вынуждены сесть на автобус без твоего позволения. В конце концов, это школьная собственность, объяснил мистер Шида с лукавой улыбкой и широко развел руками, глядя на Кадзи, который вскоре начал смеяться. «Я бы хотел посмотреть, как ты это сделаешь». Кадзи крепко сжал свою биту, и его группа собралась вокруг него, когда он столкнулся с мистером Шида. Убито зомби. 34. Набрано очков улучшения. 2450. Кадзи изобразил уверенную ухмылку, когда это сообщение прозвучало в его голове. «Используй все очки, чтобы улучшить силу, скорость, ловкость и выносливость». Мысленно подумал Кадзи и почувствовал, как по всему его телу пробежала волна. После того, как ощущение прекратилось, он посмотрел на мистера Шида и бросился к нему, прежде чем нанести смертельный удар в грудь. «Ты сказал, что поедешь на автобусе, верно? Ну, тогда покажи мне, насколько ты бесполезный учитель». «Ха-ха-ха», громко рассмеялся Кадзи, наступил на мистера Шида. Другие ученики позади мистера Шида слегка отступили назад и испуганно посмотрели на Кадзи. «Я могу делать все, что ты захочешь, если ты позволишь мне следовать за тобой». Миниатюрная симпатичная девушка выбежала из группы учеников и отчаянно предложила. «Я тоже. Мой отец хранит оружие у нас дома, мы можем его достать. Я хороший стрелок». Один за другим ученики начали излагать, что они могут предложить взамен на спасение, в то время как Кадзи просто улыбался. «Хорошо, все, у кого есть что предложить, будут взяты в автобус. Тогда после этого все, что останется, это». Глава 127. Руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе 4, плюс 18. Когда солнце село и наступила ночь, Кел, Сильвия и Сейка собрались на балконе, наблюдая за тем, как медсестра Шизука и Такаги заснули в другой комнате. «Тебе нужно немного поспать», — Сайка нарушила молчание, царившие среди троих, своим предложением в адрес Кила, который продолжал смотреть вперед. «Может быть, Кадзи не придет сюда. По манге или аниме не похоже, что ему известно это место, но я просто не могу избавиться от мыслей, что он может найти его», — подумал Кел про себя, прежде чем вздохнуть и повернуться к Сейка. «Может быть, немного вздремнуть не помешает. Разбуди меня, если увидишь что-нибудь странное», — протянул руки Кел и повернулся, чтобы уйти, проинструктировав Сильвию, которая слегка кивнула. Как только Кел ушел, Сейка обратила свое внимание на Сильвию, которая просто молчала. «Вы двое на самом деле не брат и сестра, не так ли?» — внезапно спросила Сейка, но Сильвия сохраняла невозмутимое выражение лица и не поворачивалась к Сейка. «С чего ты это взяла?» — спросила Сильвия торопливым тоном, но сохранила свое выражение лица. «Со стороны видно», — ответила Сейка, демонстрируя лукавую улыбку. Но Сильвия оставалась сильной и не проявила особой реакции. «Тогда у меня просто комплекс сестры», — серьезно и уверенно ответила Сильвия, не оставив Сейка возможности ответить, а вместо этого просто усмехнуться. Между тем, план Кила просто немного отдохнуть шел не так гладко, как он планировал. «Как я всегда оказываюсь в подобных ситуациях», — пробормотал Кел, вздыхая, и повернулся к грудастой блондинке, которая, казалось, появилась из ниоткуда. «О, не будь таким, Кел, здесь достаточно места для нас двоих. Я не могу спать с Такаги, потому что она все время ворочается во сне», — взмолилась медсестра Шизука, сидя на краю кровати в одном полотенце. «Ну», — повернулся Кел к медсестре Шизуке и изобразил задумчивое выражение лица. «Ты боишься разделить постель с женщиной?» — спросила медсестра Шизука в медленной игривой манере. «Во-первых, это смущает, во-вторых, с таким же успехом». Кел на мгновение задумался, прежде чем изменить выражение своего лица и показать слегка взволнованное лицо. «Это не то, что ты думаешь. Просто у меня нет особого опыта общения с женщинами, и мне также трудно спать в незнакомых местах, поэтому я бы не хотел, чтобы тебе было неудобно», — высказался Кел, изобразив самое престыженное лицо, на какое только был способен. «Ау, тебе не обязательно быть таким. Если это заставит тебя чувствовать себя в большей безопасности, я буду рада помочь». «Ну, весело», — ответила Шизука, прежде чем наклониться вперед и обнять Кила, поглаживая его по голове. «Время заставить предков гордиться мной», — подумал про себя Кел, когда они вдвоем улеглись спать. По прошествии нескольких минут Кел оставался совершенно неподвижным, его рука была обернута только вокруг талии медсестры Шизуки. «Кел», – прошептала Шизука, но ответа не получила. «Он, должно быть, заснул, кто же знал, что Кел такой милый во сне», – подумала она про себя и закрыла глаза, улыбаясь. Однако всего через минуту рука Кела медленно начала ласкать животик Шизуки. Она только улыбнулась на это, поскольку это было безобидно и к тому же успокаивало ее. Но вскоре его рука медленно начала подниматься, пока не достигла одной из двух ее больших упругих грудей. Без колебаний рука Кела крепко ухватилась за одну из них и начала осторожно ощупывать ее, укрытую только тонким полотенцем, но все еще очень возбуждающую медсестру Шизуку, которая теперь открыла глаза. «Кел, это немного», – пробормотала Шизука приглушенным тоном, когда ее дыхание стало немного учащенным и тяжелым. «Мама, пожалуйста, не оставляй меня, я буду хорошим мальчиком», – пробормотал Кел дрожащим голосом, как будто он был напуган. Как только Шизука услышала эти слова, она изобразила печальный взгляд и повернулась лицом к Келу, чтобы обнять его крепче. Однако, когда она это сделала, ее полотенце начало сползать, и ее большие упругие груди обнажились. Прежде чем она смогла прийти в себя, Кел обнял ее за талию и спрятал голову между двумя мягкими вершинами. «Спасибо», – прошептал он все еще дрожащим голосом, двигая головой из стороны в сторону между большими открытыми грудями Шизуки. «Он такой очаровательный, и я действительно не возражаю», – подумала она про себя, прежде чем начать медленно гладить его по волосам, демонстрируя улыбку на лице. Это длилось всего мгновение, прежде чем Кел слегка отстранился, крепко сжал одну из ее грудей и внезапно прижался ртом к ее беззащитному соску. Медсестра Шизука почувствовала, как дрожь пробежала по ее телу, когда она почувствовала внезапное ощущение на своей груди. Он, а нет, я должна остановить его и быстро уйти, но нет, он думает, что я его мать, я должна просто оставить его в покое, он должен скоро остановиться. Шизука сглотнула и слегка прикусила губу, чтобы не издать ни звука, надеясь, что Кел скоро отстранится. Он этого не сделал. Минута за минутой продолжали проходить, пока Кел продолжал атаковать сосок Шизуки своим ртом. Теперь ее надежды были разрушены. А нет, я не должна чувствовать себя хорошо от этого. Я знаю, что теперь он думает, что я его мать, но это начинает казаться. Подумала Шизука про себя, прежде чем стон сорвался с ее губ. Когда она поняла это, то быстро прикусила губу. Но затем рука Кела переместилась с ее талии на пухлую мягкую попку. Шизука почувствовала, как по ее ноге потекла струйка, а дыхание стало еще тяжелее, чем раньше. «Это плохо», — подумала она про себя, изо всех сил стараясь не стонать, но ощущения были просто слишком сильными. Глава 128. Руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе В+18. Тихо застонала медсестра Шизука, когда ощущения стали слишком сильными, чтобы она могла сдержаться. Кел продолжал сосать ее сосок, нащупывая ее попку. Медсестре Шизуки оставалось только пытаться заглушить ее стоны, прикрывая рот и надеясь, что Кел скоро остановится. «Ха!» – внезапно воскликнула она, когда Кел повернулся, держа ее, в результате чего она теперь лежала на нем сверху, прижавшись грудью к его лицу. «Нет, я должна». Мысли медсестры Шизуки были прерваны, когда она почувствовала, как Кел начал ощупывать ее пухлые ягодицы и в процессе медленно поднимал полотенце, чтобы полностью их обнажить. Теперь ее полотенце прикрывало лишь небольшую часть талии, а верхняя и нижняя части тела были открыты. «Нет», – пробормотала медсестра Шизука тихим мягким голосом, чувствуя смущение от того, что ее соки стекали с ее теперь уже обнаженных половых губок на молодого мужчину. Медсестре Шизуки становилось все более и более стыдно по мере того, как это продолжалось, но она не могла устоять перед желанием медленно начать двигать бедрами, прижимаясь своей мокрой киской к молодому парню под ней. Она действительно увлеклась этим больше, чем я думал. На самом деле, она выглядит довольно сексуально, подумал про себя Кел, подавляя желание ухмыльнуться. В результате этого возросшего наслаждения член Кела теперь стал полностью эрегированным и начал яростно пульсировать. Это. Медсестра Шизука не упустила из виду его массивный член. Она медленно опустила голову, только чтобы увидеть толстую выпуклость, упирающуюся в ее киску. Медсестра Шизука посмотрела на него всего мгновение, прежде чем желание пошевелить бедрами захлестнуло ее, и она начала это делать. Медленно подняв голову, медсестра Шизука начала тереться своей киской о выпуклость, играя со своей собственной грудью. Однако внезапно медсестра Шизука резко остановилась. Как только она заметила, что поверхность, об которую она терлась, снова изменилась, вместо выпуклости, покрытой гладким хлопком, она почувствовала теплый пульсирующий голый член, уткнувшийся в ее половые губки. Мгновенное понимание, очень удобный навык. Теперь она испугается этого, а потом слезет с. «Подожди, подожди», подумал про себя Кел, дыша менее торопливо, поскольку ноющая выпуклость теперь была открыта. «Это... Нет, я должна прекратить это немедленно, но еще немного, пожалуйста», пробормотала она очень мягким и низким тоном, когда сама наклонилась вперед и положила свою грудь к рту Кела. «Я могу, по крайней мере, сделать это, потому что так тебе будет удобнее», подумала про себя медсестра Шизука в попытке оправдать свои действия, а затем начала двигать бедрами. «Кто я такой, чтобы отрицать судьбу? К тому же пробуждение, вероятно, сделает все еще хуже», подумал про себя Кел, пытаясь также утешить себя, когда он начал активно сосать грудь медсестры Шизуки. Дыхание медсестры Шизуки становилось все теплее и теплее, когда она делала медленные, но глубокие вдохи. Вскоре ощущения, которые она начала испытывать, стали доводить ее до предела, так что ей не потребовалось много ждать, чтобы прикусить губу, когда ее тело напряглось, и она достигла оргазма. Когда сильное чувство, которое охватило все ее тело, исчезло, она начала тяжело дышать с улыбкой на лице, пока не почувствовала, что выпуклый член все еще касается ее мокрой пизды. «А нет», пробормотала она, когда поняла, что достигла кульминации, а объект, ответственный за то, чтобы заставить ее достичь этой точки, все еще был твердым, как камень. «Он все еще тверд, я не могу оставить его в таком состоянии», обеспокоенно подумала она, отодвигаясь в сторону и рассматривая выпуклость как следует. «Она просто смотрит на это», подумал Кел, чувствуя, как медсестра Шизука медленно слезает с его тела. Однако он почувствовал, как ее мягкие руки держат его член, одна поверх другой, прежде чем они начали медленно двигаться вверх и вниз. «Этого должно быть достаточно», подумала про себя медсестра Шизука, глядя в другую сторону и медленно поглаживая все еще твердый член Кела. Минуты вскоре начали лететь, и медсестра Шизука все больше беспокоилась, что Кел может скоро проснуться и застать ее за этим занятием, поэтому в попытке быстро привести его в чувство, она медленно убрала руки и наклонилась ближе к члену. «Я чувствую горячий воздух на своем члене. Подожди, и тебе станет легче». Как и думал Кел, рот медсестры Шизуки был почти в нескольких дюймах от его члена, а ее теплое дыхание касалось кончика члена Кела. Медсестра Шизука мгновение пристально смотрела на член Кела, прежде чем сделать глубокий вдох, а затем наклонилась вперед, чтобы взять его пульсирующий твердый член в рот. Без промедления она взяла в себя столько члена Кела, сколько смогла, и начала страстно сосать его. Кел, который держался с самого начала, почувствовал, что и без того накопившееся давление, которое он чувствовал, усилилось еще больше. «Это работает, но куда я его положу?» — подумала медсестра Шизука, чувствуя, как член Кела все больше и больше выпирает у нее во рту. Но вскоре она поняла, что он скоро достигнет своей кульминации, но мысль о том, что это может оставить беспорядок, удержала ее от отступления. Кел достиг своего предела и выплеснул свою сперму в рот нерешительной медсестры. Медсестра Шизука не отстранилась, даже будучи слегка застигнутой врасплох этим моментом. Она просто продолжала сосать его и глотать сперму, пока он не закончил. Затем она поспешно одела Кела и надела полотенце, прежде чем выбежать из комнаты со струйкой сока, стекающей по ее бедрам. «Это было интересно», — подумал про себя Кел, прежде чем вздохнуть с облегчением. Он и не подозревал, что был не единственным, кто испытал облегчение от того, что все закончилось, поскольку в углу его комнаты, в черном футляре для гитары, было небольшое свечение. «Черт бы побрал эти физические формы, почему я чувствую странную неловкость?» Глава 129. Руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе 6. Позже той же ночью Килу удалось заснуть после ухода медсестры Шизуки, но менее чем через полчаса он проснулся от громкого шума. «Что за...» – пробормотал он, услышав звук гудящих машин и увидев яркие огни, льющиеся из окна. Прежде чем он смог полностью осознать, что происходит, дверь в комнату, в которой он находился, распахнулась, и Сэйка ворвалась внутрь с суровым выражением на лице. «У нас проблема», — быстро сказала она Килу, который теперь встал с кровати и шел к ней. «Значит, он все-таки решил прийти?» «Да», — подумал про себя Кел, кивнув Сэйка, прежде чем они вместе вышли из комнаты и направились к балкону, чтобы посмотреть, что происходит. «Эй, что, черт возьми, это за шум?» По пути на балкон Сэйка и Кел столкнулись с раздраженной Тагаки, которая, скрестив руки на груди, спросила, из-за чего весь этот шум. «Ну уж точно не доставка пиццы, вот что я тебе скажу», — саркастически ответил Кел, прежде чем продолжить идти к балкону. Тагаки нахмурилась на его замечание, прежде чем последовать за ним. Оказавшись на балконе, Кел обнаружил, что Сильва стоит у раздвижной двери и, прищурившись, смотрит на улицу сразу за воротами квартиры. На улице была куча обычных транспортных средств с брызгами крови на многих деталях. Машины образовали на улице своего рода кольцо окружения, на крышах машин стояли люди в школьной форме с пистолетами или битами, уничтожая приближающихся зомби. В центре окружения была фигура, которая выглядела счастливой, увидев, что Кел появился на балконе. «Я так рад видеть, что другие ученики еще живы. Почему бы вам не открыть ворота, чтобы мы все смогли укрыться вместе?» Когда Кел посмотрел на источник голоса, его взгляд сузился, и на лице появилось легкое замешательство. «Шида», — тихо сказал он, глядя на мужчину на улице внизу с легкой ухмылкой. «Похоже, у тебя тоже неплохо получается, ты хорошо разбираешься в машинах и даже в оружии. Это убежище недостаточно велико, чтобы вместить нас всех, поэтому я могу только посоветовать вам найти другой дом. Учитывая вашу большую армию, это не должно быть слишком сложно», — ответил Кел. «Ты прав, но мы очень устали от долгого и трудного путешествия сюда. Почему бы вам не дать нам немного отдохнуть? Мы уедем сразу же утром», — ответил мистер Шида с улыбкой на лице, глядя на бесстрастного молодого человека. Прежде чем Кел успел что-либо ответить, он почувствовал, как кто-то потянул его за рубашку, и, оглянувшись, увидел, что Тагаки медленно качает головой из стороны в сторону. Затем он повернулся к Сэйка, которая посмотрела на мужчину внизу и сделала тот же жест, что и Тагаки. Что касается Сильвии, то она положила указательный палец себе на шею и поводила им справа налево. При обычных обстоятельствах, конечно, но мир изменился, Шида-сенси, и, честно говоря, ты жуткий, и никто здесь не хочет, чтобы ты был у нас дома. Так что просто уходи, если мир вернется в нормальное русло, не стесняйся наказать меня, хорошо? Вздохнул и пожал плечами Кел, собираясь уходить. Он пришел сюда сам по себе, или, может быть, Кадзи. Подумал про себя Кел, собираясь уйти, но был вынужден остановиться, когда послышался звук выстрела и звук удара донесся со стороны балкона. «Ну, мы попробовали гражданский подход, все так, как ты и сказал. Мир изменился, так что, если мы хотим принять это убежище для себя, почему мы должны слушать вас, когда вы говорите нам нет?» — спросил Шида, целясь из пистолета на балкон. Кел вернулся к краю балкона с улыбкой на лице, глядя на Шида. «Я никогда не понимал, как быстро люди начали убивать друг друга в апокалиптических историях. Мне все это казалось очень навязанным, но такие люди, как ты, действительно существуют. Как только у вас появится повод убить, вы сделаете это с радостью и не моргнув глазом. Однако я не могу винить тебя за то, что ты такой, потому что я чувствую, что я не сильно отличаюсь от тебя. Ты просто очередной лицемер, у которого есть повод для убийства. Настоящая разница между мной и тобой в том, что мне не нравится быть убийцей». Слова Кила заставили Шида рассмеяться, прежде чем он медленно хлопнул в ладоши. «Ну, реальность часто бывает жестока, мир изменился, и, естественно, люди будут делать то же самое. Теперь это убей или будь убит, но так не должно быть. Присоединяйся к нам, и ты сможешь жить в этом мире как король. Все, что тебе нужно сделать, это сотрудничать с нами», — Шида указал на это с улыбкой на лице, но Кел остался невозмутим. «Будет лучше, если я избегу перестрелки с огнестрельным оружием, это привлечет слишком много этих чертовых тварей. Но если он присоединится к нам, разве это не убьет двух зайцев одним выстрелом?» — подумал про себя Шида, медленно поднимая голову. Но зрелище, открывшееся ему, заставило его глаза расшириться. Теперь Сильвия стояла рядом с Келом, направив пистолет на Шида. Кел только один раз взглянул на Шида, прежде чем уйти с балкона. «Ты сможешь это сделать?» — тихо спросил Кел, и Сильвия слегка кивнула в знак согласия, в то время как Тагаки и Саика, стоявшие неподалеку, почувствовали, что они что-то упустили. Не обменявшись больше ни словом, эхо выстрелов разнеслось по ночи. Глава 130. Руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе. Финал. «Ты можешь это сделать?» – тихо спросил Кел, и Сильвия слегка кивнула в знак согласия, в то время как Тагаки и Саика, стоявшие неподалеку, почувствовали, что они что-то упустили. Не обменявшись больше ни словом, звуки выстрелов начали эхом разноситься по ночи, когда Сильвия начала стрелять в направлении мистера Шида. Это вынудило Шида и его учеников быстро найти укрытие за машинами, на которых они прибыли, чтобы избежать выстрелов Сильвии. Что бы они ни думали, но в намерение Сильвии не входило убивать их. «Почему Шида здесь? Что-то не сходится. Я уверен, что это каким-то образом дело рук Кадзи, но я не узнаю, пока сам не спрошу Шида», — подумал Кел, отходя от балкона и направляясь к лестнице, ведущей на первый этаж. «Эй, куда ты идешь?» — поспешно спросила Тагаки, подбегая к Келу. «Мне нужно пойти туда самому. Сильвия не может стрелять точно, потому что она может в конечном итоге попасть в машину и вызвать взрыв», — ответил Кел, не вдаваясь в подробности, чего, казалось, было достаточно для Тагаки, поскольку она перестала следить за ним. «Тогда я пойду с тобой и помогу», — шагнула вперед и предложила Саика, но Кел почти мгновенно покачал головой. «Давай будем умны. Если со мной что-нибудь случится, ты будешь защищать остальных. Мы не можем послать двух хороших бойцов», — снова солгал Кел, глядя на Саика, которая только улыбнулась ему. «Тебе лучше вернуться сюда», — выпалила Тагаки, но вскоре осознала свою ошибку и просто скрестила руки на груди, глядя в сторону. «Будет сделано». Кел изобразил улыбку и кивнул девушкам, прежде чем спуститься по лестнице, медленно закатывая рукава. Тем временем во время окружения господин Шида прятался за одной из шести машин. Они были вынуждены прятаться на другой стороне, чтобы избежать огня Сильвии, но это также означало, что они были на той же стороне, что и приближающиеся зомби, что значит, что они тоже постоянно стреляли в них. «Черт возьми, это плохо. Нам нужно быстро вернуться на другую сторону или, может быть, просто врезаться в их ворота». Но она просто продолжает стрелять без остановки. Мистер Шида сжал кулак и стиснул зубы, когда начал мозговой штурм в поисках идей. «Шида-сенси, что нам делать?» – спросил ученик-мужчина слегка обеспокоенным тоном. Но мистер Шида просто продолжал сохранять серьезное выражение лица. «Шида-сенси». Ученик позвал его еще раз, чем вызвал раздражение мистера Шида. «Что?» – раздраженно закричал он, но вместо того, чтобы ответить разгневанному мистеру Шида, ученик, который выкрикнул его имя, только указал вперед. Когда мистер Шида сделал это, он увидел, что в этом месте быстро сгущается густой туман, что означало, что их поле зрения значительно сократится. «Это плохо», – пробормотал мистер Шида, но ученик рядом с ним просто покачал головой. «Может быть, и нет, нам просто нужно пройти над машиной сейчас, чтобы она не смогла увидеть нас в тумане, верно?» Быстро-быстро ответил ученик, заставив мистера Шида улыбнуться. «Отлично, оттуда мы сможем протаранить ворота, чтобы въехать, а затем заблокировать их с помощью машин. Хорошо, туман приближается, будьте готовы», – проинструктировал мистер Шида, демонстрируя взволнованную улыбку. «Гэррр». Звуки криков, выстрелов и рычания стали слышны, когда туман достиг окружения, созданного мистером Шида. Услышав это, он понял, что это были звуки учеников на другой стороне, ставших жертвами зомби, теперь скрытых густым туманом. «Давайте двигаться сейчас же!» — крикнул он оставшимся ученикам, и они немедленно перелезли через машины. Оказавшись в безопасности окружения, мистер Шида испустил вздох облегчения, который длился всего мгновение, поскольку вскоре он кое-что понял. Наступила мертвая тишина, ни рычания, ни стрельбы, ни голосов. Был слышен только звук его учащенного дыхания, что заставило его слегка запаниковать. Он быстро протянул свой пистолет и начал указывать в произвольных направлениях, одновременно оглядывая все вокруг. «Привет, ответь мне, черт возьми!» Мистер Шида начал все больше беспокоиться о ситуации, поскольку его голос теперь дрожал вместе с руками. «Где та уверенность, которая была у вас раньше, Шида-сенси?» Угрожающе спросил голос из тумана, заставив мистера Шида широко раскрыть глаза и крепче сжать пистолет. «Ты, покажись, что ты сделал с моими учениками? Почему здесь так тихо? Отвечай мне!» — закричал мистер Шида, направляя пистолет в разные стороны. Однако из ниоткуда из тумана появилась нога и выбила пистолет прямо из его руки, прежде чем последовал удар кулаком в живот. Мистер Шида почувствовал, как из его легких вышибло воздух, когда он упал на колени, положив руку на живот. Он медленно поднял голову только для того, чтобы обнаружить, что нападавший стоит прямо перед ним. Это был Кел. «Отвечайте на мои вопросы, и я не убью вас, Шида-сенси, обещаю. Откажитесь, и вы закончите так же, как и ваши ученики», — пригрозил Кел, глядя сверху вниз на сердитого учителя, который в этой ситуации мог только кивнуть. «Это все, что я знаю. А теперь отпусти меня», — потребовал мистер Шида, медленно вставая, все еще глядя на Кела сердитыми глазами. «Вы свободны», — Кел посмотрел на мистера Шида со слабой улыбкой и заявил, заставив мистера Шида стиснуть зубы. «Ты солгал мне, не так ли? Ты что-то замышляешь», — пробормотал мистер Шида, когда начал думать о выходе из своего затруднительного положения, медленно отступая от Кела. «Нет, я просто наблюдаю, как ты встречаешь ироничный конец», — медленно ответил Кел, заставив мистера Шида странно посмотреть на него. «Что ты имеешь в виду под этим?» Прежде чем мистер Шида смог усомниться в значении слов Кела, стекло в машине, на которую он напирался, разлетелось вдребезги, когда две руки прорвались сквозь него и схватили мистера Шида сзади. «Ах!» — закричал он, поворачивая голову только для того, чтобы увидеть, что ученики, которых он оставил умирать, теперь превратились в зомби. Одна за другой все больше рук хватались за мистера Шида. Он посмотрел в сторону Кела и попытался позвать на помощь, но один из зомби крепко держал его за шею. Мистер Шида посмотрел на Кела умоляющими глазами, но Кел только вздохнул мужчине, прежде чем повернуться и уйти. Глава 131. Настоящая бойня. И после того, как Кел оставил мистера Шида погибать от рук его собственных учеников, он направился обратно к дому. Когда он собирался войти, он начал слышать многочисленные ворчания, доносящиеся со всех сторон, и слегка нахмурился. «Учитывая весь шум, который мы подняли, я не удивлен, что так много зомби пришли сюда», — подумал он про себя, глядя на уже рассеивающийся туман. Затем он прищелкнул языком, прежде чем, наконец, войти в безопасную закрытую квартиру. Оказавшись внутри, он обнаружил, что Сейка прислонилась к стене, по-видимому, ожидая его. «Я не слышу никаких голосов». Сейка отошла от стены и выпрямилась, увидев фигуру Кела, входящую в помещение. Ее заявление заставило Кела посмотреть на нее и кивнуть головой. «Ну, зомби ведь не разговаривают, не так ли?» — вздохнула и спросил Кел, подходя ближе к Сейка. Сейка посмотрела на фигуру Кела и не увидела на нем ни капли свежей крови. Он выглядел так же, как и тогда, когда уходил, что заставило ее приподнять бровь. «Нет, они этого не делают», — слабо улыбнулась и кивнула она, но не стала упоминать о своем замечании. Кел еще раз кивнул ей, прежде чем пройти мимо нее и войти в дом. «У него даже не было оружия», — подумала Сейка, глядя на фигуру Кела, входящего в здание. Вскоре она покачала головой и, продолжая улыбаться, последовала за ним внутрь. Оказавшись внутри дома, Кел и Сейка обнаружили хмурую Такаги со скрещенными на груди руками, сидящую на лестнице. «Что-то не так?» — спросил Кел, приподняв бровь, отчего хмурость Такаги стала еще более очевидной. Она просто посмотрела на Кела на мгновение, но когда она не увидела на нем даже царапины, она просто встала и хмыкнула, прежде чем подняться по лестнице. «Мило», — прокомментировала Сейка, прежде чем подняться по лестнице с ухмылкой на лице. Кел просто вздохнул и покачал головой, прежде чем тоже подняться. Поднявшись наверх, они обнаружили, что Сильвия уходит со стороны балкона, в то время как медсестра Шизука сонно лежала на кушетке. «И что теперь?» — прямо спросила Такаги, садясь рядом с медсестрой Шизукой. «Хаэм, уже пора идти, еще 5 минут», — сонно пробормотала Шизука, прежде чем прислониться к Такаги. «Мы никуда не пойдем прямо сейчас, но вам, ребята, стоит немного отдохнуть», — внезапно объявил Кел, заставив все взгляды повернуться к нему. «Что? Мы не можем точно ориентироваться в тумане, это слишком рискованно, поэтому всем следует немного отдохнуть, и мы посмотрим, куда двигаться дальше, когда проснемся», — продолжил Кел, прежде чем сделать паузу, чтобы посмотреть на остальных для получения обратной связи. «Согласна, мы должны немного отдохнуть, а затем пересмотреть ситуацию, когда проснемся», — с готовностью согласилась Сейка, стоявшая рядом с Келом, прежде чем посмотреть на остальных, чтобы узнать, что они скажут. «Да», — тихо пробормотала медсестра Шизука, прежде чем замолчать и заснуть на плече Такаги. Такаги изобразила раздраженное выражение лица, прежде чем быстро встать и уйти. «Хорошо, давайте сделаем это», — сказала она взволнованным тоном, прежде чем убежать, оставив остальных в недоумении. «Такаги, подожди меня», — крикнула медсестра Шизука, прежде чем броситься за ней, и все это время ее левая грудь бешено подпрыгивала. «Ну что, мы будем держать ухо востро», — Сейка повернулась к Сильве и Килу, прежде чем уверенно спросить, но Кел покачал головой. «Мы все можем пока отдохнуть, это был долгий день. Мне сейчас нужно кое о чем поговорить с мисс Сильвией», — улыбнулся Кел Сейка и ответил, прежде чем повернуться к Сильве. «Полагаю, мне не помешал бы короткий сон, но вы двое сделайте то же самое после того, как закончите разговор. В любом случае, спокойной вам ночи». Сейка на мгновение зевнула и потянулась, прежде чем согласиться с тем, что предложил Кел. Пожелав спокойной ночи, она вышла из комнаты, оставив Сильвию и Кела наедине. «Она ушла», — тихо пробормотала Сильвия, и Кел кивнул ей в ответ. «Пока оставим туман как есть, шум мог привлечь не только зомби, так что, пока мы спим, это хорошее прикрытие. Что касается того, что я узнал от Шида», — быстро проинструктировал Кел, прежде чем приступить к объяснению того, что он узнал от Шида. «Значит, все реинкарнаторы поступают так, как предполагалось. Вы хотите очистить его сейчас или продлить это?» — спросила Сильвия Кила о том, что он хочет делать дальше. «Кадзи не такой умный, но он хитрый. Я бы предпочел избавиться от него до того, как его система станет проблемой. У меня нет возможности узнать, что можно купить, так что лучше нам покончить с ним поскорее. Как далеко я от того, чтобы заработать на один изменение?» Кел быстро оценил ситуацию, прежде чем задать вопрос, который определил бы его вывод. «Ты на 79%, во многом из-за гнева, который он испытывает по отношению к тебе. Я думаю, ты сможешь добраться до 100%, лорд Кел», — улыбнулась и предложила Сильвия, заставив Кела с любопытством приподнять бровь. «Похоже, у тебя есть план, Сильвия». «Я весь во внимании», — улыбнулся в ответ Кел Сильвии и ответил, на что она просто кивнула. Глава 132. Настоящая бойня 2. Как только Кел и Сильвия закончили свой разговор, Такаги и Сейка начали свой собственный в комнате, которую они делили друг с другом. «Он тебе нравится, не так ли?» Сейка, которая лежала на левой стороне кровати, внезапно задала этот вопрос вслух, заставив Такаги, которая лежала справа, вздрогнуть и повернуться к ней. «Че что?» Такаги, казалось, была настолько ошеломлена вопросом, что запнулась при своем ответе. Сейка слабо улыбнулась и выпрямилась, прежде чем повернуться и посмотреть на Такаги с лукавой улыбкой. «Ты слышала мой вопрос, тебе нравится Кел, не так ли?» Повторила свой вопрос Сейка еще раз в более резкой манере, в то время как щеки Такаги покраснели, но выражение ее лица оставалось суровым, пока она готовила свой ответ. «Конечно, нет, что натолкнуло тебя на эту безумную идею?» Такаги скрестила руки на груди и ответила самым твердым голосом, на который была способна в данный момент, но Сейка только улыбнулась и снова легла на кровать. «Хорошо, раз он тебе не нравится, тогда я могу сделать шаг к нему, не беспокойся», — сказала Сейка тихим и небрежным тоном, прежде чем закрыть глаза с улыбкой на лице. Такаги хотела что-то сказать, но почувствовала, что Сейка намеренно дразнит ее, поэтому просто прищелкнула языком и снова легла на кровать. Между тем, Кел только что вернулся в комнату, в которой он будет спать. Но вместо того, чтобы сразу лечь, он сел на край кровати и коротко вздохнул. «Похоже, у тебя был утомительный день». Мягкий мелодичный голос исходил от черной гитары Кела, которая стояла у стены, заставляя Кела повернуть голову в ее направлении. «Могу я спросить тебя кое о чем, Меридия?» Кел некоторое время хранил молчание даже после того, как услышал голос, прежде чем ответить на заявление своим собственным вопросом. Когда он задал этот вопрос, черный футляр для гитары ярко засветился и распахнулся. Кел прищурил глаза и отвернулся от света, который становился все ярче и ярче, прежде чем полностью исчезнуть так же быстро, как и появился. Когда Кел обернулся, он увидел Меридию в ее второй физической форме, идущую к нему, прежде чем остановиться перед ним. Затем она села на пол и посмотрела на него, прежде чем кивнуть. «Если ты этого хочешь, тогда я должна подчиниться, не так ли?» ответила Меридия с нейтральным выражением лица. Ее зрелые черты лица только усиливали ее и без того уникальную ауру. «Не совсем, возможно, я и попросил тебя помочь мне, но ты не обязана ладить со мной, если не хочешь», — изобразил слабую улыбку и ответил Кел, глядя на женщину перед ним, когда она прищурилась в его сторону. «Я буду потакать твоим прихотям, а также говорить с тобой, чтобы расширить свои знания обо всем, что я знаю. Поэтому в ответ на вопросы, которые ты задавал, я хочу задать свои собственные». Меридия впервые слабо улыбнулась Келу, отвечая на его вопрос. «Тебе нравится быть богом? Убийство, одиночество, воспоминания обо всех людях, которым ты причинил боль, желание просто покончить со всем этим». Кел держал голову опущенной, когда произносил эти слова, оглядываясь назад на множество жизней, которые он забрал за короткий промежуток времени. «Я не знаю, но это гораздо лучше, чем быть смертной. Твой вопрос так же хорош, как вопрос. Ты бы предпочла быть картиной или художником?» Меридия была резка, когда дала свой ответ, заставив Кела коротко усмехнуться. «Идея о том, что мою жизнь формирует кто-то другой, на самом деле мне не нравится, но в существовании, где даже у богов есть более великие боги, какой в этом смысл? Для меня больше ничего не имеет смысла, и все это кажется излишним. Жизнью, смертью, временем и многими другими вещами, которые я считал высеченными на камне, можно легко управлять одним щелчком пальца». Когда Кел ответил, он щелкнул пальцами и заставил время в комнате замедлиться. Меридия огляделась и заметила, что некогда дрейфующие занавески движутся в замедленном темпе. После того, как она сделала это замечание, Кел снова щелкнул пальцами, возвращая комнату в прежнее состояние. «Кажется, у тебя больше власти, чем ты показываешь, что подводит меня к одному вопросу, который беспокоил меня больше всего за то время, пока я была твоей пленницей. Почему ты не используешь свои способности? Ты сражаешься и справляешься с ситуациями так, как это сделал бы смертный». Меридия строго посмотрела на Кел, задавая этот единственный вопрос, который так долго ее пугал. «Каждый раз, когда я использую свои способности, я чувствую, что могу сделать все, что угодно. Я больше не думаю и не забочусь о том, что меня окружает. Просто все кажется таким ясным. Однажды я уничтожил тысячи жизней только потому, что знал, что смогу вернуть их к жизни после того, как достигну своей цели». Когда Кел дал свой ответ, Меридия, казалось, что-то поняла. «Старайся изо всех сил сохранить то человеческое, что в тебе осталось. Это достойно восхищения, но, на мой взгляд, глупо. Это только вопрос времени, когда часть тебя полностью исчезнет», — честно прокомментировала это Меридия. Но Кел только усмехнулся, забравшись на кровать и улегшись, казалось бы, готовый ко сну. «Тогда я буду наслаждаться этим, насколько это возможно. Спокойной ночи, Меридия», — произнес Кел усталым голосом, прежде чем закрыть глаза. Меридия встала с пола и странно посмотрела на Кела, прежде чем снова слабо улыбнуться. Затем она вернулась к черному футляру для гитары, когда ее тело начало светиться, но, добравшись до него, она еще раз оглянулась на Кела. Глава 133. Настоящая бойня 3. На следующее утро Кел проснулся пораньше, чтобы проверить ситуацию, но когда он направился в гостиную, то обнаружил, что Сейка и Сильвия выглядывали из окон. На них обоих было только нижнее белье, которое идеально подчеркивало их черты. Кел, конечно, заметил это, но никак не прокомментировал и просто продолжил говорить. Что-то случилось. Вскоре Кел дал знать о своем присутствии, подойдя ближе к девушкам и задав им этот вопрос. Затем Сильвия и Сейка оглянулись на Кела, прежде чем дать ему ответ. «Доброе утро, мы просто проверяли, все ли в порядке, потому что утром услышали какой-то шум». Ну и, когда Сильвия начала объяснять своим обычным медленным, но веселым тоном, Сейка воспользовалась возможностью присоединиться к разговору. «Их, вероятно, привлек сюда тот шум прошлой ночью. Не похоже, что избавиться от них будет легко», — добавила Сейка с улыбкой, заставив сидящую рядом с ней Сильвию прищуриться. Прежде чем Кел ответил девочкам, он подошел к окну и слегка отодвинул занавеску вправо, чтобы увидеть ситуацию. Как они и сказали, он увидел большую группу зомби, бродящих по окрестностям. «Здесь много зомби, но они не нацелены ни на одно конкретное здание, поэтому они не знают, что мы здесь. До тех пор, пока мы не будем издавать никаких звуков, чтобы привлечь их внимание, они уйдут. Давайте подождем несколько часов, Кел наблюдал лишь мгновение, прежде чем прийти к такому выводу и повернуться обратно к Сейко и Сильвии, сказав им это. «Так ты теперь эксперт по зомби», — прокомментировала его слова Сейко дразнящим тоном с улыбкой на лице, в то время как Кел просто пожал плечами в ответ. «Мои знания основаны исключительно на видеоиграх и телешоу, но это помогло нам выжить до этого момента, так что да, ты можешь называть меня экспертом», — ответил небрежно Кел, заставив Сейко усмехнуться и начать уходить. «Эксперт хочет позавтракать?» — спросила она соблазнительным тоном, направляясь к кухне, в то время как Кел просто ухмыльнулся, прежде чем ответить. «Да, хочу булочки», — прямо сказал Кел с ухмылкой на лице, глядя на Сейко. Сейко не потребовалось много времени, чтобы понять, что он имел в виду, и усмехнулась, прежде чем уйти. «Чтобы насытиться, тебе понадобится нечто большее, чем просто булочки», — ответила Сейко, показав свою собственную хитрую улыбку, и ушла. Когда она это сделала, Кел заметил, что ее походка стала немного более наводящей на размышления, но больше ничего не сказал. «Значит, ты любишь булочки, лорд Кел?» Усмешка Кела вскоре исчезла, когда Сильвия задала этот вопрос, заставив его невинно пожать плечами. «Да, особенно мягкие», — ответил он без колебаний, заставив Сильвию нахмуриться.